Когда за дверью палаты раздался какой-то протяжный, нечленораздельный звук, а затем грохот, Кириллу резко расхотелось навещать Яну. Да и не особо-то этого желалось в принципе, если говорить честно. Но он пришел, чтобы расставить все точки в их отношениях здесь и сейчас. Потому что больше тянуть не собирался. Постучав для порядка, он все же вошел в палату. Яна тут же окинула его недовольным взглядом. С их последней встречи, которая случилась не далее, чем 3 дня назад, и за 10 минут, которой он успел послушать у себя всякого дерьма, она стала выглядеть лучше. Уже не так заплыли глаза, да и кожа стала приобретать более спокойные оттенки. Однако произошла неприятность. Швы, которые Яна умудрилась повредить, когда в очередной раз содрала с себя повязки, стали воспаляться. А еще на лицо, в прямом смысле этого слова, были изменения, с которыми, по словам врачей, пока непонятно было, как бороться. Ибо у Яны перекосило черты, и эта погрешность становилась все более заметной с каждым днем. «Я уже думала, что ты не придешь», — заявила Яна, жестом отправив прочь несчастную медсестру, которая пыталась прибрать за ней осколки от тарелки. Этой женщине, святой во всех смыслах данного слова, Бирюков был вынужден приплачивать сверху. И она поначалу согласилась радостно получать тройную стоимость своих услуг, а сейчас была уже совсем несчастлива. «Нет, я пришел, но лишь для того, чтобы кое-что сказать, Яна». Кирилл произнес эти слова, и ему показалось, что воздух кругом стал морознее на несколько градусов, а Яна... Она все поняла сразу. Выдохнула рвано, схватилась за горло. «Я не люблю тебя и никогда не полюблю. Дело не в том, что с тобой случилось. Это все вообще не имеет значения. Но мы больше не вместе. Хотя я и оплачу твое пребывание здесь до момента, пока тебе не станет легче». Сразу после того, как сказал, возникло ощущение, что ему лучше просто взять и уйти, пока не разразилось то, чего он бы предпочел избежать. Но поступить так означало бы сбежать. «Кирюша, Кирчик, миленький, ты что?» – ужаснулась Яна. Она живо соскочила с постели и бросилась к нему. «Кирюша, я без тебя не выживу. У меня нет за душой ни копейки. Я просто не смогу. Не смогу оплатить себе новую операцию!» Она схватила его за лацканы пиджака, но Бирюков уверенно и жестко отстранил руки Яны от себя. И она начала злиться. «А, все дело в этой твоей шлюхе, которая уже нашла другого, и теперь ты будешь виться вокруг нее!» Выплюнула она яростно, наверняка имея в виду Варю. «Дело не в ком ином, кроме нас с тобой», — отрезал Кирилл. «А между нами больше не осталось ничего». Он сделал шаг назад, потому что хотелось лишь убраться отсюда, на что Яна отреагировала молниеносно. Она подскочила и попыталась добраться до его лица, то ли хотела выписать оплеуху, то ли расцарапать, но и на это реакция последовала незамедлительно. Кир легко подхватил Яну и, донеся до постели, бросил на нее, не церемонясь. «О моей жене больше ни слова, поняла? Свои вещи заберешь, когда тебя выпишут. Все, что я мог, я сделал. И тебе ничего не должен». Бирюков отступил и, не спуская глаз Яны, все же покинул палату. А когда сделал пару шагов прочь по коридору, с той стороны двери раздались леденящий душу вопль и новый яростный грохот.